Жорж Сименон. Записки Мегре. Глава вторая. Где речь идет о так называемой голой истине, которой никто не верит, и об истине приукрашенной, куда более правдоподобной. Когда стало известно, что я начал писать эти заметки, а издатель Сименона взялся их напечатать, даже не прочитав, к тому времени я еще не закончил и первой главы. Большинство моих друзей встретило эту новость одобрительно, хотя и с некоторым замешательством. Я уверен, что про себя они думали: вот и Мегре не устоял. И действительно, за последние несколько лет, по крайней мере, трое моих сверстников, когда-то работавших со мной, написали и издали свои воспоминания. Спешу добавить, что в этом они только следовали старой традиции полицейских Парижа, традиции, подарившей нам мемуары Массе и великого Гарона, в свое время возглавлявших Сюрте. Так называли тогда полицию. А вот самый прославленный из всех, легендарный Видок, не оставил, к сожалению, никаких заметок, и мы лишены возможности проверить, насколько точно воссоздали его образ писатели, в чьих романах он выступает то под собственным именем, то под вымышленным, например, у Бальзака под именем Ватрена. Не мое дело защищать моих коллег, но все же я должен ответить на одно замечание, которое часто приходится слышать. Как почитаешь эти мемуары, сразу видишь, ни одного громкого дела они бы не раскрыли, если бы не брались за него по меньшей мере втроем. Особенно часто упоминают при этом дело Месторино, в свое время немало нашумевшее. Скажем прямо, не обошлось тогда и без меня, ибо расследование такого масштаба требует объединенных усилий всех служб. Что касается последнего допроса, знаменитого допроса, тянувшегося 24 часа, на который и теперь нередко ссылаются, то мы вели его не вчетвером, а вшестером, сменяя друг друга, задавая снова и снова одни и те же вопросы, всякий раз поставленные по-иному, и продвигаясь вперед черепашьим шагом. И вряд ли найдется человек, способный точно определить, кто из нас и в какую минуту нажал нужный рычажок и добился, наконец, признания. Должен, впрочем, заявить, что название записки выбрал не я. Появилось оно в последнюю минуту, когда ничего лучшего придумать не удалось. Так же обстоит дело, подчеркивая это по ходу правки корректуры, с названиями глав, с тем, что называют, как я узнал, подзаголовками. Издатель попросил у меня разрешения добавить их, как он любезно пояснил, из типографских соображений. На самом же деле, мне думается, с их помощью он надеялся несколько оживить мои писания. Из всех обязанностей, выпавших мне на набережной Орфевр, я отлынивал только от одной – от составления докладных записок. Должно быть, мешало наследственное стремление к точности и добросовестности, донимавшее когда-то моего отца, а впоследствии меня. Я часто слышал шутку, ставшую почти классической: в докладах Мегре основное место занимают скобки. Беда в том, что я слишком многое стараюсь объяснить, ищу объяснение решительно всему, и все мне кажется сложным и запутанным. Если под записками понимать рассказ о событиях, в которых я принимал участие в течение всей моей службы в полиции, боюсь, читатель будет разочарован. За истекшее полстолетие наберется едва ли 20 дел, поистине сенсационных, в том числе уже упомянутые мною дело Бонно, дело Месторино, дело Ландрю, дело Саре и несколько других. О них мои коллеги, а иногда и мои бывшие начальники, уже успели подробно рассказать. Что касается других расследований, безусловно, интересных, но не наделавших шума, ими занялся Сименон. Вот я и подошел к тому, о чем собирался сказать, засев за эту рукопись, то есть о главной причине, побудивший меня писать мемуары, не похожие на все, что было написано в этом жанре. Но не имею ни малейшего представления, как выразить свою мысль. Как-то я прочитал в газете, что Анатоль Франц, обладавший без сомнения недюжинным и ироническим умом, позировал художнику Ван Донгену. А когда портрет был закончен, не только отказался взять его, но даже запретил художнику его выставлять. Примерно в те же годы знаменитая актриса подала в суд на карикатуриста, исказившего, как она полагала, ее облик, что могло повредить ее карьере. Я, конечно, не академик и неизвестная актриса, и не считаю себя человеком чрезмерно обидчивым. Ни разу за все годы службы в полиции я не обращался с опровержением газеты, которые охотно критиковали мои поступки, действия и методы. В наше время не каждый может заказать художнику свой портрет, зато каждому довелось хотя бы раз иметь дело с фотографом. И я полагаю, что всем знакомы неприятные чувства, охватывающие человека при взгляде на свое изображение, всегда страдающее неточностью. Вы понимаете, что я имею в виду? Мне даже неловко останавливаться на этом. Я знаю, что затрагиваю исключительно важный и болезненный для себя вопрос, и вот редкий случай. Меня одолевает боязнь показаться смешным. Пожалуй, меня бы мало тронуло, если бы мои черты были изменены до неузнаваемости. Пусть даже получилась бы злая карикатура. Но я возвращаюсь к сравнению с фотографией. Объектив не допускает полного искажения. Изображение и похоже на вас, и не похоже. Вам показывают снимок, и вы чаще всего не можете точно определить обидную для вас черту, сказать, что же тут не ваше, что именно вы не признаете за свое. Так вот, в течение нескольких лет я испытывал именно эти чувства из-за семеноновского Мегре, день за днем выраставшего подле меня, пока, наконец, одни стали совершенно искренне спрашивать меня, уж не подражаю ли я его повадкам, а другие, ношу ли я в самом деле свою фамилию или позаимствовал ее из романов. Я пытался, как умел, объяснить, что все началось в сущности безобидно, ведь и в голову тогда не приходило, к чему это приведет. При виде юнца, представленного мне однажды в кабинете друга моего, Ксавье Гишара, я мог скорее пожать плечами, нежели почувствовать тревогу. А между тем, несколько месяцев спустя, меня словно зацепила шестерня какой-то машины, из которой я вряд ли когда-нибудь сумею вырваться, даже с помощью этих исписанных мной листков. А на что вы, собственно, жалуетесь? Вы стали знаменитостью. «Знаю, знаю», – так говорит тот, кто этого не пережил. Готов даже согласиться, что в иные минуты и при иных обстоятельствах это не так уж неприятно. И не только для самолюбия. Я имею в виду и сугубо житейскую сторону дела. Судите сами, вам уступают хорошее место в переполненном поезде или ресторане. Вас пропускают без очереди. За все минувшие годы я ни разу не выразил своего недовольства, точно так же, как не посылал опровержений в газеты. И не собираюсь теперь вдруг объявить, что все это время кипел от негодования. Это было бы преувеличением, а преувеличение я ненавижу. Тем не менее я дал себе слово высказать в один прекрасный день спокойно, без раздражения и злости, то, что у меня накопилось, и раз навсегда поставить все на свое место. Этот день настал. Откуда же взялось название записки? Повторяю, за название я не в ответе. Не я его выбирал. Речь здесь пойдет вовсе не о Месторино, не о Ландрю, не о том адвокате из Центрального массива, который избавлялся от своих жертв, погружая их в ванну с негашенной известью. Просто я хочу сопоставить один персонаж с другим, одну истину с другой. Сейчас вы узнаете, как понимает кто-то слово «истина». Было это в самом начале, в те дни, когда антропометрический бал и другие увеселения, столь же эффектные, сколь безвкусные, ознаменовали выход в свет книг, уже тогда именовавшихся первыми Мегре. Это были два томика, повесившиеся на вратах церкви Сен-Фольен, и господин Галле скончался. Не скрою, я тотчас же прочитал оба. Отлично помню, как на завтра является ко мне в кабинет Семенон, весьма довольный собой, еще более, если только возможно, в себе уверенный, но все же с едва заметной тревогой в глазах. «Я знаю, что вы сейчас скажете», – заявил он, едва успел я раскрыть рот. И принялся объяснять, расхаживая по комнате. «Мне известно, что в моих книгах полно неточностей, и не стоит их перечислять. Знайте же, что они вставлены совершенно сознательно, и я сейчас скажу вам для чего». Я не запомнил всех его рассуждений, но в памяти засела основная мысль, которую он и впоследствии неоднократно повторял с наслаждением, не лишенным садизма. «Истина всегда неправдоподобна, и я не имею в виду только литературу или живопись. Не стану приводить в пример дорические колонны, на вид идеально ровные, хотя это впечатление достигается тем, что они слегка вогнуты. А будь они ровные, наш глаз видел бы их вздутыми, понимаете?» В ту пору он еще любил щеголять эрудицией. «Расскажите кому-нибудь любое происшествие. Если вы его не приукрасите, оно покажется невероятным, вымышленным. Но стоит приукрасить, и происшествие получится куда правдоподобней, чем было в действительности». Последние слова он провозгласил, словно величайшее открытие. «Правдоподобнее, чем в действительности. Вот в чем суть. Вот и вы у меня стали правдоподобней, чем в действительности». Я онемел. Да, в тот миг бедняга-комиссар, неправдоподобный комиссар, не нашел, что сказать. А Семенон, бурно жестикулируя, с чуть заметным бельгийским акцентом, доказывал мне, что мои расследования под его пером становятся куда более убедительными. Уж не сказал ли он более точными, чем в действительности? Уже во время наших первых встреч осенью самоуверенности у него было предостаточно. Теперь, когда к нему пришел успех, самоуверенность била через край. Ее с избытком хватило бы на всех тихонь, какие только есть на свете. «Слушайте внимательно, комиссар». Он уже обращался ко мне запросто. «Когда объявляется розыск, за преступником гонится подчас человек 50, если не больше. Не только вы идете по следу с вашими инспекторами, подняв на ноги полиции и жандармерии всей страны, подняты на ноги полиция и жандармерия всей страны. Поджидают его и на вокзалах, и на пристанях, и на границах. Я уже не говорю о платных осведомителях, тем паче о добровольцах, которые тоже включаются в игру. Попробуйте-ка на 250 страницах более или менее точно изобразить этот сумбур. Тут не хватит и многотомного романа. А читатель после первых же глав потеряет нить, и в голове у него все смешается и перепутается. Теперь скажите, кто в действительности не дает совершиться путанице? Кто каждое утро расставляет всех по местам и держит в руках путеводную нить? Он окинул меня торжествующим взглядом. Никто иной, как вы, и вам это отлично известно. Тот, кто ведет расследование. Разумеется, я знаю, что комиссар сыскной полиции, начальник оперативной группы, не бегает сам по улицам и не расспрашивает консьержей и виноторговцев. Знаю также, что лишь в исключительных случаях вы проводите ночь на пустынной улице под проливным дождем, поджидая, когда зажгут свет в нужном вам окне или приоткроют нужную вам дверь. Тем не менее, все идет так, будто вы находитесь в самом важном месте, верно? Что тут ответишь? С определенной точки зрения это было логично. Итак, упрощение. Первое и главное достоинство истины – простота. Вот я и упрощаю. Я свожу к простейшим действиям работу всего вашего механизма. И в результате ничего не меняется. Там, где беспорядочно толклись 50 ничем не примечательных инспекторов, я оставляю 3 или 4, наделенных характерными чертами. Я пытался возразить, остальным будет обидно. Но я пишу романы вовсе не для нескольких десятков сотрудников сыскной полиции. Когда пишешь книгу об учителях, как ни старайся, на тебя непременно обидятся десятки тысяч учителей. То же самое случится, если станешь писать о железнодорожниках или машинистках. Да, так о чем мы? О различных видах истины. Я старался вам доказать, что моя истина единственно стоящая. Хотите еще пример? Даже не проведя здесь столько времени, сколько провел я, можно узнать, что сыскная полиция, входящая в полицейскую префектуру, действует только в пределах Парижа и лишь в отдельных случаях в департаменте Сена. Между тем, в господин Галле скончался. Я рассказываю о следствии, которое велось в Центральной Франции. Ездили вы туда? Конечно, ездил. Да, это верно. Но ведь я тогда... Тогда вы временно служили на улице Сосе. Зачем забивать читателю голову этими административными тонкостями? Неужели надо начинать описание каждого дела пояснением? Это происходило в таком-то году, стало быть, Магре состоял тогда-то при таком-то отделе. Дайте мне договорить. Он гнул свое и знал, что сейчас коснется моего слабого места. Скажите, по своим привычкам, поведению, характеру, вы сотрудник набережной Орфевр или улицы Сосе? Прошу прощения у коллег из Сюрте, среди которых я насчитываю немало добрых друзей, но должен признать, и это отнюдь не открытие, что между двумя названными ведомствами существует, мягко выражаясь, своего рода соперничество. Приходится также признать, Семенон это понял с самого начала, что существует два типа полицейских чиновников, и различие между ними в те времена было особенно заметным. Полицейские с улицы Сосе непосредственно подчинены министру внутренних дел и вынуждены силой и обстоятельств заниматься политическими делами. Я их вовсе не осуждаю за это, просто признаюсь, что не хотел бы браться за подобные дела. Наша сфера полицейских с набережной Орфевр, возможно, более ограничена, более низменна. Мы имеем дело со всякого рода злоумышленниками, с тем, что неизменно соотносится у людей со словами «уголовная полиция». Без сомнений, вы человек с набережной Орфевр, и гордитесь этим. Так вот, я и сделал вас человеком с набережной Орфевр. Я старался показать вас как воплощение такого человека. Неужели я должен ради мелких подробностей, только потому, что вы помешаны на точности, жертвовать достоверностью образа, разъясняя читателю, что в таком-то году в силу разного рода сложных обстоятельств вы временно сменили место работы, и это дало вам возможность разъезжать по Франции. Но минутку. Когда мы с вами впервые встретились, я вам сказал, что я романист, а не журналист. И еще, как мне помнится, обещал мсье Гишару, что никогда не навлеку неприятностей на его ведомство сколько-нибудь непозволительной нескромностью. Я знаю, но... Да постойте же, Магре, черт возьми! Впервые он так ко мне обращался, и впервые этот юнец приказывал мне замолчать. Я изменил все имена, кроме вашего, и еще 2-3 из ваших сотрудников. Я старался также изменить место действия. Иногда из пущей предосторожности я менял все, что касается семейных отношений моих персонажей. Я упрощал все, что мог, и по час из 4-5 допросов у меня сохранился всего один, а из 10 ваших улик я оставлял не более 2 или 3. Я утверждаю, что я прав, и моя истина единственно верная. И вот вам доказательство. Он указал на груду книжечек, которые выложил на мой письменный стол незаметно для меня. Это книги, написанные специалистами о полицейских расследованиях за последние 20 лет. Правдивые рассказы, основанные на столь любезной вам истине. Почитайте-ка. Большинство дел, подробно изложенных в этих книгах, вам знакомо. Так вот, готов поспорить, что вы их не узнаете, и не узнаете потому, что чрезмерное стремление к объективности искажает истину, которая всегда проста, должна быть простой. А теперь, ладно, лучше сразу признаться, в эту самую минуту я и понял, на какую ногу хромаю. Он был прав, черт его побери, прав во всем, о чем говорил. Мне, как и ему, было наплевать на то, что в его книгах стало меньше инспекторов, и на то, что он выпустил меня вместо них на залитые дождем ночные улицы и спутал, умышленно или нет, сюрте с сыскной полицией. И вот что меня и впрямь коробило, и в чем я все еще не решался признаться себе. Это, бог ты мой, да чего же трудно? Вспомните мои слова о человеке, рассматривающим собственную фотографию. Возьмем для примера шляпу-котелок. Смейтесь сколько угодно, а я все-таки откровенно скажу, это дурацкая мелочь задела меня куда больше, чем все другие. Когда юный Сим впервые появился на набережной Орфевр, у меня в шкафу еще хранился котелок, но надевал я его редко, лишь в особых случаях, на похороны или официальные церемонии. Однако в моем кабинете висела фотография, сделанная несколькими годами раньше во время какого-то торжественного сборища, уж не помню какого именно, и на этом снимке я красовался в проклятом котелке. Поэтому даже теперь, когда меня знакомят с людьми, не видевшими меня прежде, они неизменно восклицают: «Э, шляпа-то у вас теперь не та». А вот насчет знаменитого пальто с бархатным воротником Семенону пришлось объясняться уже не со мной, а с моей супругой. Скажу прямо, было у меня такое пальто в свое время. Было их даже несколько, как у всех мужчин моего поколения. Возможно, мне и довелось году в 27-м в сильный холод или проливной дождь снять с вешалки одно из этих старых пальто. Я не франт, на элегантность не претендую. И, возможно, как раз по этой причине терпеть не могу выделяться. Мой скромный портной, еврей с улицы Тюрен, тоже не имеет ни малейшего желания, чтобы на меня оборачивались. Разве я виноват, если вижу вас таким? Мог бы возразить Семенон, как художник, наградивший натурщика кривым носом или косыми глазами. Только этому натурщику не приходится всю дальнейшую жизнь проводить лицом к лицу со своим портретом и встречаться множеством людей, твердо убежденных, что нос у него и в самом деле кривой, а глаза косые. В то утро я Семенону всего этого не выложил. Я только отвел взгляд и робко спросил, разве была необходимостью упрощать и меня тоже? Вначале, безусловно. Надо было, чтобы читатель привык к вам, к вашему силуэту, вашей походке. Вот оно, верное слово. Вы пока только силуэт, спина, трубка, манера двигаться, бурчать себе под нос. Спасибо. Но постепенно вы обрастете плотью, вот увидите. Не знаю, сколько времени на это уйдет. Но вы заживете более осмысленной, более сложной жизнью. И то хорошо. Например, пока что у вас еще нет семейного очага, а ведь на самом деле бульвар Ришар Ленуар и мадам Мегре составляют добрую половину вашей жизни. Пока что вы только звоните домой, но скоро читатель вас там увидит. В халате и шлепанцах. И даже в постели. Я сплю в ночной рубашке. Иронически заметил я. Знаю. Это довершает ваш облик. Даже если бы вы спали в пижаме, я одел бы вас в ночную рубашку. Неизвестно, чем окончился бы этот разговор, по всей вероятности, крупной ссорой, если бы мне не сообщили, что пришел наш осведомитель с улицы Пегаль. «Одним словом, — сказал я Семенону, когда он, прощаясь, протянул мне руку, — вы собой довольны?» «Еще нет, но это не за горами». Но мог ли я ему сказать, что запрещаю впредь пользоваться моим именем? По закону? Мог. И это послужило бы поводом к одному из так называемых чисто парижских процессов, где я стал бы всеобщим посмешищем. А персонаж обзавелся бы другим именем. И все же остался бы мной, вернее, мной в упрощенном варианте, который, если верить автору, будет постепенно усложняться. Хуже всего, что этот нахал не ошибся. И мне предстояло из месяца в месяц, из года в год находить на фотоснимке, украшающем обложку его книг, нового Мегре. С каждым разом все больше и больше похожего на меня. И если бы только книги. Не осталось в стороне кино, радио, а потом и телевидение. Странное это чувство. Увидеть на экране, как ходит, разговаривает, сморкается некий субъект, выдающий себя за вас, перенявший какие-то ваши черточки, слышать, как он произносит те самые слова, что вы действительно сказали когда-то в памятных вам обстоятельствах, в обстановке, порою восстановленной до мельчайших подробностей. Первый кино Мегре, Пьер Ренуар, был еще в какой-то мере похож на меня. Только чуть выше ростом, чуть стройнее. Черты лица, разумеется, были другими, но манерой держаться этот актер иногда удивительно напоминал меня. Видно, немало времени тайком наблюдал за мной. Через несколько месяцев я стал на 20 сантиметров ниже, но зато раздался вширь и в исполнении Абеля Тарида выглядел тучным и благодушным, круглым, как надувная игрушка, которая вот-вот взлетит под потолок. Я уже не говорю о самодовольном подмигивании, сопровождавшем все мои удачные находки и уловки. Я не досмотрел этот фильм до конца, но злоключения мои не кончились. Гарри Бор, наверное, талантливый актер, но ему в ту пору было на 20 лет больше, чем мне, и лицо его было одновременно безвольным, трагическим. Неважно. Постарев на 20 лет, я примерно настолько же помолодел значительно позже в исполнении некоего Прижана, которого мне не в чем упрекнуть, как, впрочем, и остальных. Разве только в том, что он скорее смахивал на нынешних молодых инспекторов, чем на людей моего поколения. Наконец, совсем недавно я снова растолстел. Да так, что казалось, сейчас лопну. И к тому же свободно заговорил по-английски в изображении Чарльза Лоутона. Так вот, из всех этих актеров только у одного хватило ума надуть Семенона и признать, что моя истина стоит больше, чем истина нашего автора. Это был Пьер Ренуар, появившийся на экране не в котелке, а в обычной фетровой шляпе и в костюме, какой носят все чиновники, в том числе и полицейские. Сейчас я спохватился, что говорю только о мелочах, о шляпе, о пальто, о печурке, вероятно, потому что они особенно неприятно меня поразили. Ничего нет удивительного в том, что сначала становишься взрослым, а потом и старым. Но стоит тебе по-новому подстричь кончики усов, и ты не узнаешь себя в зеркале. Откровенно говоря, мне хочется сперва покончить с тем, что я сам считаю мелочами, а потом сравнить сущность обоих персонажей. Если прав Семенон, что вполне возможно, то мой персонаж покажется бесцветным и смешным рядом с вышеупомянутой упрощенной или приукрашенной истиной, а я старым брюзгой, подправляющим собственный портрет. Но, начав с одежды, я уже вынужден идти дальше, хотя бы ради своего же спокойствия. Недавно Семенон спросил меня, кстати, он тоже далеко не тот юнец, с которым я познакомился у Ксавье Гишара. Итак, говорю, Семенон спросил меня, насмешливо ухмыляясь, ну, как там новый Мегре? Я попытался ответить его же словами, произнесенными когда-то. вырисовывается понемножку. Пока что это только силуэт. Шляпа, пальто. Но это его шляпа, его пальто. Постепенно, быть может, появится остальное. Руки, ноги, даже лицо. Как знать. Вероятно, он даже научится думать сам, без помощи писателя. А ведь Семенону сейчас примерно столько лет, сколько было мне, когда мы с ним встретились впервые. В ту пору он, по-видимому, считал меня человеком зрелым и даже, вполне возможно, стариком. Я не стал спрашивать, что он думает обо мне сегодня, но не удержался от замечания. А знаете, с годами вы стали ходить, курить трубку, даже разговаривать, как ваш Мегре. И это действительно так. Согласитесь, как не порадоваться такой отместке? Выходит, на склоне лет он постепенно становится мною.